5. Причиной, по которой Майк убегал от Генри Бауэрса и его не такой уж веселой ватаги, заключалась в том, что на следующий день вся страна праздновала очередную годовщину своей независимости. В церковной школе был оркестр, и Майк играл в нем на тромбоне. 4 июля оркестру предстояло пройти в составе праздничного парада, играя боевой гимн республики, «Вперед христианское воинство» и «Америка прекрасная». Этого парада Майк с нетерпением ждал больше месяца. На последнюю генеральную репетицию он пошел пешком, потому что на велосипеде лопнула цепь. Репетицию назначили на 2:30, но из дома Майк вышел в 1:00. Хотел отполировать до зеркального блеска тромбон, хранящийся в музыкальной комнате школы. Хотя на тромбоне он играл не лучше, чем Ричи имитировал голоса, инструмент он обожал. И если накатывала тоска, то полчаса маршей Сузы, гимнов или патриотических песен вновь поднимали ему настроение. В одном из карманов с клапаном рубашки цвета хаки лежала жестянка с полировальной пастой Седлера для меди, 2 или 3 тряпки торчали из кармана джинсов. О Генри Бауэрсе он и думать забыл. Но взгляд, брошенный через плечо при приближении к Нейблд-стрит и церковной школе, разом заставил бы Майка вспомнить о нем, потому что Генри, Виктор, Рыгало, Питер Гордон и Лось Седлер рассыпались поперек дороги позади него. Если бы они вышли из дома Бауэрса на 5 минут позже, Майк успел бы скрыться за вершиной следующего холма, и апокалиптическая битва камней, и все, что за ней последовало, могла бы произойти по-другому или не произойти вовсе. Но Майк сам, годы спустя, пришел к выводу, что, возможно, тем летом никто из них не был хозяином собственной судьбы. А удача и свобода выбора, если и играли какую-то роль, то определенно не главную. За ланчем, где они встретились после многолетней разлуки, он мог бы рассказать другим о нескольких подозрительных совпадениях. Но, по крайней мере, об одном он не имел ни малейшего понятия. В тот день посиделки в пустоши закончились, когда Стэн Урис показал коробку с петардами «Блэк Кэт», и клуб неудачников в полном составе направился к свалке, чтобы поджечь их. А Виктор, Рыгало и остальные пришли на ферму Бауэрса, потому что у Генри были те же петарды, а также круглые бомбы с вишнями и цилиндрические М-80 фейерверки. Через несколько лет последние будут запрещены. Бомба с вишнями — рассыпной фейерверк красного цвета. Большие парни собирались пойти за углехранилище грузового двора и оприходовать сокровища Генри. Никто из них, даже Рыгало, при обычных обстоятельствах никогда не зашел бы на ферму Бауэрса, прежде всего из-за полоумного папаши Генри. Но и еще по одной причине. Любой приход заканчивался тем, что приходилось помогать Генри полоть, собирать камни, которые появлялись вновь и вновь, рубить дрова, таскать воду, скирдовать сено, собирать все, что созрело аккурат на тот момент — горох, огурцы, помидоры, картофель. Аллергией к работе эти парни не страдали, но им хватало дел и дома, так что не хотелось вкалывать еще и на полоумного отца Генри, который бил их всех без разбора. Однажды с поленом набросился на Виктора Крисса, когда тот уронил корзину с помидорами, которую нес к придорожному ларьку. Плохо, когда тебя дубасят березовым поленом. И еще хуже, когда при этом приговаривают: «Я убью всех епошек! Я убью всех епошек! Я убью всех грёбаных епошек!» Как приговаривал Буч Бауэрс. Рыгало Хаггинс, пусть и тупой, выразился на этот счет лучше всех. «Я не связываюсь нах с психами», — сказал он Виктору Крису 2 годами раньше. Виктор рассмеялся и согласился. Но против пения сирен обо всех этих фейерверках устоять не смог никто. «Послушай, Генри», — попытался увильнуть Виктор, когда Генри позвонил ему в 9 утра и пригласил зайти. «Я встречу тебя около углехранилища в 1:00. Пойдет?» «Ты появишься у углехранилища в 1:00, но меня там не будет», — ответил Генри. «У меня слишком много работы. И если ты подвалишь к углехранилищу в 3:00, я там буду. и первая М-80 разорвется у тебя в жопе, Вик». Вик помялся, а потом согласился прийти и помочь с работой. Пришли и остальные, и впятером, работая как проклятые, они закончили все вскоре после полудня. Когда Генри спросил отца, можно ли ему пойти погулять, Бауэр-старший лениво махнул рукой. В тот день он устроился на заднем крыльце с квартовой молочной бутылкой, заполненной очень крепким сидром, под рукой у самого кресла качалки. Портативный радиоприемник Филко стоял на поручне. В этот день Ред Сокс играли с вашингтонскими сенаторами. И любой человек в здравом уме не мог ждать от этой игры ничего хорошего. На коленях у Буча лежал японский меч, сувенир с войны. Буч говорил, что вырвал этот меч из руки умирающего япошки на острове Тарава, но на самом деле купил за 6 бутылок Будвайзера и 3 ручки в Гонолулу. И теперь Буч всегда доставал этот меч, когда напивался. А поскольку все ребята, в том числе и Генри, не сомневались, что рано или поздно он пустит меч в ход, представлялось целесообразным держаться от Буча подальше, когда меч лежал у него на коленях. Парни едва вышли на дорогу, как Генри заметил идущего впереди Майка Хэнлона. «Это же Ниггер!» Его глаза вспыхнули, как у ребенка, подумавшего о Санта-Клаусе, который обязательно придет на Рождество. «Ниггер!» — на лице Рыгала Хаггинса отразилось недоумение. Он-то видел Хэнлонов очень редко. А потом его глаза тоже вспыхнули. «Да, ниггер! Давай его поймаем, Генри!» Рыгало припустил следом, топая как слон. Остальные последовали за ним, но Генри схватил Рыгало и остановил его. Ему чаще других приходилось гоняться за Майком Хэнлоном, и он знал, что это тот самый случай, когда сказать «поймаем его» куда как проще, чем сделать. Бегать этот черный мальчишка умел. «Он нас не видит. Давайте пойдем быстро, пока он нас не заметит. Сократим расстояние». Так они и поступили. Сторонний наблюдатель мог бы улыбнуться. Все пятеро выглядели так, будто борются за медаль в спортивной ходьбе. Толстый живот лося Седлера колыхался вверх-вниз под футболкой с эмблемой средней школы Дерри. Пот катился по раскрасневшемуся лицу Рыгала. Но расстояние между ними и Майком сокращалось. 200 ярдов, 150, 100... И пока этот маленький негритёнок Самбо не оглянулся, они уже слышали, как он что-то насвистывает. «Маленький негритёнок Самбо — герой детской книги «История маленького негритёнка Самбо», написанной шотландской писательницей Эллен Баннерман». «Что ты собираешься с ним сделать?» — тихо спросил Виктор Крис. В голосе звучал исключительно интерес, но, по правде говоря, Виктор волновался. В последнее время Генри тревожил его все больше и больше. Он бы ничего не имел против, если бы Генри хотел избить этого Хэнлона, даже раздеть догола и забросить его брюки и трусы на верхушку дерева. Но он опасался, что на уме у Генри что-то другое. Последнее время произошло несколько неприятных инцидентов с учениками начальной школы Дерри, которых Генри называл «эти маленькие говнюки». Генри привык помыкать этими маленькими говнюками и терроризировать их, но в последние месяцы они раз за разом ускользали от них. В марте Генри с друзьями погнались за очкариком по фамилии Тозер, загнали его в универмаг Фриза, а там потеряли, хотя казалось, он уже у них в руках. А в последний учебный день этот Хэнском... Но Виктор не любил об этом думать. Его тревожило другое. Генри может зайти... слишком далеко. О том, что такое «слишком далеко», Виктор тоже не любил думать, но обеспокоенное сердце вновь и вновь поднимало этот вопрос. «Мы его поймаем и отведем в углехранилище», — ответил Генри. «Думаю, сунем по петарде в его ботинки и посмотрим, потанцует ли он». «Но не М-80, так, Генри?» Если Генри задумал что-то такое, Виктор решил, что участвовать в этом не будет. М-80 в каждом ботинке оторвало бы ниггеру стопы, а это Виктор и называл слишком далеко. «У меня их всего 4!» Генри не отрывал глаз от спины Майка Хэнлона. Они сократили расстояние до 75 ярдов, и он тоже понизил голос. «Думаешь, я потрачу две на этого грёбаного Черномазова?» «Нет, Генри, конечно, нет». «Хватит и пары Black Cat. Потом разденем его и выбросим одежду в пустошь. Может, он обожжётся ядовитым плющом, пока будет её искать». «А ещё мы изваляем его в угле!» Тусклые глаза рыгала вспыхнули. «Хорошо, Генри, это круто!» «Круто-круто». Небрежность в голосе Генри Виктору не понравилась. «Мы изваляем его в угле, как однажды я извалял его в грязи. И...» Генри широко улыбнулся, показав зубы, которые уже начали гнить. «Я ему кое-что скажу. Кажется, когда я говорил это ему в прошлый раз, он меня не услышал». «Что, Генри?» — спросил Питер. Питера Гордона захватила эта охота. Он принадлежал к одной из лучших семей Дерри, жил на Западном Бродвее и через 2 года собирался уехать в частную школу в Гроттоне, где получил бы необходимую подготовку для поступления в престижный колледж. Таким он, во всяком случае, видел своё будущее 3 июля. Питер был умнее Вика Криса, но провёл в этой компании слишком мало времени, чтобы заметить, как разрушается психика Генри. «Услышишь», — ответил Генри. «А теперь заткнись, он близко». Расстояние до Майка сократилось до 25 ярдов, и Генри уже собирался открыть рот, чтобы приказать схватить его, когда лось Седлер взорвал первую петарду этого дня. Накануне вечером он съел 3 тарелки тушёной фасоли и пёрнул чуть ли не громче ружейного выстрела. Майк оглянулся, и Генри увидел, как широко раскрылись его глаза. «Хватайте его!» — проревел Генри. Майк на мгновение застыл, а потом сорвался с места, зная, что его жизнь зависит от быстроты ног.